Иов, глава 26. «И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело, кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел он над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столбы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?»